51. Рядом с соизмеримостью надо понять необходимость. Так последнее испытание будет проба необходимости, иначе говоря, каждый испытуемый должен сказать, что считает самым необходимым. По качеству немедленного ответа будет измерено его сознание. Спросит, с чего начинать каждое действие? С самого необходимого. Ибо каждое мгновение имеет свою необходимость, и это называется справедливостью действия. Потому лихой конь даже концом копыта чует, на какой камень ступить раньше. Так чуется порядок подвижности, соизмеримости и необходимости.